Глава 45. Заключительный ход в Жух. Силуэт Икару внезапно материализовался на поле боя. Не теряя ни секунды, он метнул куной, устремившийся прямо к все еще пытающемуся освободиться белому камню Ранса. Смертоносное оружие молниеносно преодолело 7-8 метров и, казалось, вот-вот достигнет цели. Но в этот критический момент белый камень Ранса резко поднял голову, обнажив зловещую усмешку. В мгновение ока его тело словно превратилось в живую молнию, с невероятной скоростью сокращая дистанцию между ним и Икару. Его состояние абсолютно не соответствовало той слабости, которую он демонстрировал всего мгновение назад. Очевидно, белый камень Ранса все это время искусно притворялся. Однако, столкнувшись с внезапной атакой противника, Икару не выказал ожидаемого замешательства. Словно предвидя развитие событий, он отступил назад в то же мгновение, когда белый камень Ранса бросился на него. Более того, даже отступая, его руки молниеносно складывали необходимые печати. Магическая иллюзия. Техника сковывающего кола. Мысленно активировал технику Икару прежде, чем противник успел приблизиться. Глядя на гигантский шаринган, постепенно заполняющий все поле зрения, белый камень Ранса пробормотал. Это не ниндзюцу. Очевидно, он ожидал, что Икару снова применит ниндзюцу, но вместо этого столкнулся с гиндзюцу, которого раньше не видел в арсенале противника. В следующий момент сознание белого камня Ранса словно отделилось от тела. Он будто погрузился в некую иллюзорную реальность, хотя все еще ощущал собственное тело, но не мог пошевелиться ни на миллиметр. Опустив взгляд, он увидел несколько ржавых железных кольев метровой длины, пронзивших его конечности, грудь и живот. Даже понимая иллюзорность происходящего, он невольно скривился от пронизывающей до костей боли. В то же время в реальном мире Икару, наблюдая, как постепенно рассеивается молниеносное сияние вокруг короткого клинка перед его шеей, с облегчением выдохнул. Но именно в этот момент за его спиной возник новый силуэт, приближающийся со скоростью не меньшей, чем была у белого камня Ранса во время его рывка. Похоже, этот некто намеревался воспользоваться моментом мнимой расслабленности Икару, чтобы нанести смертельный удар. Но действительно ли Икару потерял бдительность? Как только незнакомец появился, юный Учиха, словно заранее предчувствуя опасность, мгновенно переместился за спину обездвиженного белого камня Ранса. Глядя на стремительно приближающуюся фигуру, он холодно усмехнулся. «Наконец-то ты появился!» Сказав это, он немедленно отступил назад. Увидев маневр, белый камень Ранса, а точнее, теневой клон белого камня Ранса, изменился в лице и попытался броситься вперед, чтобы освободить оригинал от гиндзюцу. Но в этот критический момент на спине настоящего белого камня Ранса вспыхнули яркие искры. Это была активированная взрывная печать. Бум! Оглушительный взрыв сотряс окрестности. Ярко-красное пламя мгновенно поглотило и белого камня Ранса, и его теневого клона. А сияющий огонь на время рассеял окружающую тьму. Только теперь Икару по-настоящему расслабился и начал глубоко дышать. Эта битва, хоть и выглядела выигранной легко, на самом деле была одержана лишь благодаря уникальным преимуществам Шарингана. Не будь у него гипнотической способности этих особых глаз, после первой же ошибки он был бы уничтожен серией смертоносных атак белого камня Ранса. Было очевидно, что изначально противник стремился к быстрой и решительной победе. К счастью для Икару, он заранее активировал Шаринган, что и спасло его от неминуемой гибели. Будь это единственным преимуществом, ему пришлось бы лишь отчаянно уворачиваться от преследования противника. Однако Шаринган, помимо способности к гипнозу, наделил его и невероятной проницательностью. Благодаря этому он мог видеть движение белого камня Ранса насквозь, используя на пределе возможностей три техники стихии огня и навык метания ниндзя-инструментов. В противном случае, даже с тремя техниками стихии огня, прокачанными до уровня 2, и навыком метания ниндзя-инструментов на уровне 3, он вряд ли смог бы что-то противопоставить такому опасному противнику. А если бы его атаки не представляли серьезной угрозы, враг мог бы просто выматывать его, планомерно истощая запасы чакры. В таком случае его ждала бы лишь неминуемая смерть. К счастью, Шаринган оказался достаточно мощным инструментом, чтобы вынудить противника начать активное контрнаступление. Однако контратака белого камня Ранса не была хаотичной, у него имелся тщательно продуманный план. Во-первых, в самом начале контратаки, когда он вышел из-за того большого дерева, он уже применил технику теневое клонирование, тайно создав своего двойника. Затем он использовал себя как приманку, активно атакуя Икару, чтобы привлечь все его внимание и создать возможность для своего теневого клона действовать незаметно. Однако боевая мощь Икару явно превзошла ожидания противника. Комбинация техники огненного феникса и мастерского метания ниндзя-инструментов застала того врасплох. К этому моменту развитие событий постепенно выходило из-под контроля белого камнеранса. Но, как говорится, стрела уже была на тетиве, и выстрел неизбежен. Поэтому, после попадания техники огненного феникса, белый камнеранса искусно притворился тяжело раненым, чтобы выманить Икару из укрытия. Икару, хоть и заметил подвох, все же решил показаться. В этот момент у обоих бойцов были свои стратегические планы. Белый камнеранса намеревался вместе с теневым клоном зажать Икару в смертельные клещи, а Икару решил обернуть чужую стратегию против самого противника и схватить его. Дело не в том, что он был каким-то гениальным стратегом. Просто с того момента, как противник использовал технику теневое клонирование, Икару был морально готов к подобному развитию событий. Хотя Шаринган и не мог напрямую видеть меридианы чакры и акупунктурные точки человеческого тела, количество чакры все же можно было различить довольно отчетливо. Поэтому, хотя он и не видел сам процесс создания теневого клона, внезапное уменьшение чакры в теле противника вдвое было слишком очевидным сигналом. С такими глазами и пониманием ситуации было бы странно не догадаться о происходящем. Благодаря этой заблаговременной готовности ни внезапная атака белого камнеранса, ни неожиданное появление его теневого клона не застали Икару врасплох. Можно лишь подтвердить справедливость распространенной в мире шиноби поговорки. В бою один на один Шаринган дает колоссальное преимущество. С самого начала он разгадал все козыри белого камнеранса, так что победа была лишь вопросом времени. Сделав глубокий вдох и почувствовав, что пронзительная боль в груди немного утихла, Икару прекратил размышления и открыл панель своей системы, чтобы бегло оценить ситуацию. После этой интенсивной битвы у него осталось лишь ничтожное количество чакры, и не вся она была потрачена на выполнение боевых техник, значительная часть ушла на поддержание активации Шарингана. Хотя в обычных условиях использование этих особых глаз требовало лишь одного пункта чакры в минуту, в разгаре интенсивного боя расход возрастал в разы. Как в недавней схватке, всего за несколько минут было израсходовано несколько сотен пунктов драгоценной чакры. Впрочем, была и хорошая новость. Эволюция его Шарингана продвинулась на 10 пунктов. Это открыло перед Икару потенциальный короткий путь для повышения уровня эволюции этой могущественной глазной техники. Однако, поразмыслив немного, он решительно отказался от этой заманчивой идеи. Он больше не хотел оказываться на грани жизни и смерти. Имея в своем распоряжении панель мастерства, ему совершенно не было необходимости так рисковать, даже ради более быстрого развития. Глядя на постепенно затухающее пламя впереди, Икару, придерживая рукой раненую грудь, осторожно подошел ближе, подобрал лежащий на земле короткий клинок и поспешил покинуть это опасное место. Далее он планировал найти надежное укрытие и тихо дождаться окончания этой странной и внезапной битвы. Что касается возвращения на основное поле боя, пусть идет туда, кто хочет. Он и так сделал более чем достаточно, а выживут ли остальные, зависит только от их собственной судьбы и мастерства. К тому же, даже если бы он захотел вернуться в гущу сражения, его израненное тело категорически воспротивилось бы этому решению. Не говоря уже о почти истощенной чакре, одно только серьезное ранение в груди не позволяло ему проявить даже малую часть своей боевой силы. В таком критическом состоянии возвращение в бой было бы равносильно чистому самоубийству. У Икару не было ни малейшего намерения жертвовать собой ради других. Глава 46. Путь домой незаметно пролетело несколько часов. Икару сначала беспокоился о возможной погоне, но, видя, что уже почти рассвело, а второй враг так и не появился, немного расслабился. Если бы у противника было преимущество, они бы не оставили без внимания судьбу белого камнеранса, а значит, скорее всего, их сторона одержала победу. Теперь ему оставалось лишь спокойно дожидаться подмоги. Что касается самостоятельного возвращения, Икару подумал и все же отказался от этой идеи. В конце концов, победа союзников – лишь его предположение, что если бой все еще в разгаре, и враги временно не могут заниматься поисками, тогда, вернувшись, он сам полезет в ловушку. Поэтому лучше терпеливо ждать. И это ожидание растянулось на 2 часа. 2 часа спустя, полностью рассвело. В лесу четверо шиноби Конохи быстро передвигались между деревьями. Внезапно идущий впереди Джонин остановился, метнул кунай и крикнул: «Кто здесь?» Услышав это, Трое генинов Канахи тут же рассредоточились, образуя защитный строй. Звяк кунай был перехвачен в воздухе. Икару вышел из-за дерева. Увидев его форму, один из генинов Канахи, стоявший прямо напротив него, удивленно воскликнул. «Шиноби Канахи!» «Да», Икару кивнул. Видя это, Джонин все еще не терял бдительности и спросил. «Кто ты? Почему оказался здесь?» Услышав вопрос, Икару рассказал всю правду о своей личности и о том, что произошло вчера вечером. Выслушав его рассказ и взглянув на рану на его груди, Джонин, немного подумав, решил отвезти его во временный лагерь. Примерно через час в лагере появился Фурукава. После подтверждения личности Икару был доставлен в главный штаб. Из слов товарищей он наконец понял полную картину произошедшего. Изначально он считал, что нападение Шиноби Камня было совершенно нелогичным. В их оборонительном районе не было никаких важных объектов, захват которых имел бы стратегическое значение. Его невозможно было удержать, и атака на это место казалась бессмысленной тратой сил. Теперь Икару понял истинную причину, это была часть большого плана. Прошлой ночью атаке подвергся не только их оборонительный район, несколько соседних зон, а также районы с противоположной стороны главного штаба тоже подверглись нападению. Более того, в атаке участвовали не только Шиноби Камня, но и Шиноби Песка. Эти две деревни заключили какое-то соглашение и одновременно атаковали главный штаб Канахи. Именно так, главный штаб, ниндзя, атаковавшие их районы на периферии, были лишь отвлекающим маневром. Настоящие основные силы выждали некоторое время, прежде чем начать атаку. Прошлой ночью, получив сигналы бедствия со всех сторон, главный штаб немедленно отправил несколько отрядов на помощь. Но вскоре после того, как отряды выдвинулись, основные силы Шиноби Камня и Песка появились с восточного и западного направлений, устремившись прямо к главному штабу. Эти основные силы не были похожи на сброд, с которым столкнулись Икару и его товарищи. Как только они вступили в бой, оборонительные районы на востоке и западе не смогли выдержать натиск. За короткое время линия обороны была прорвана. Видя, что враг вот-вот достигнет главного штаба, Орочимару был вынужден приказать отрядам поддержки вернуться. Таким образом, в то время как Икару и его товарищи отчаянно сражались, в главном штабе разразилась жестокая бойня. Результат был предсказуем. Канаха в конечном итоге отстояла главный штаб, иначе Икару сейчас не смог бы встретиться с Фуруковой. Однако, Икару бросил взгляд на пустой правый рукав Фуруковой и невольно вздохнул, размышляя об опасностях поля боя. Да, Фурукава потерял руку во вчерашнем бою, к тому же правую, ту, которой он привык действовать. Это, несомненно, значительно снизит его боевую эффективность. Но это был еще лучший из возможных исходов. Из четырех джонинов Канахи, участвовавших в сражении, только он и один такубицу джонин выжили. Командир отряда Накадзима Хироши и еще один такубицу джонин погибли в бою. Кроме того, из всех чунинов в живых остался только один. Что касается Рёсука и Мизута Нисидзука, то, хотя они получили серьезные ранения, им повезло продержаться до прибытия Акурасы с подкреплением. Верно? Хотя главный штаб не смог своевременно оказать поддержку, Акурасия, джонин, оставшийся в гарнизоне, пришел на помощь. Именно благодаря этому Рёсука и другие смогли выжить. Изначально Фурукава считал, что Икару погиб, но неожиданно услышав новости о нем, сначала подумал, что кто-то выдает себя за него. В конце концов, его не было так долго, а когда он покидал поле боя, за ним гнался такубицу джонин. Его смерть казалась вполне вероятной, но никто не ожидал, что Икару выживет, да еще и убьет врага. Это очень обрадовало Фурукаву. Что касается процесса убийства, Икару особо подчеркнул, как противник недооценил его, и насколько осторожен он сам был. В конце концов, никто не видел, как сражался Белый Камень Ранса в полную силу, так что конкретные детали боя могли быть только в его интерпретации. Даже если кто-то заподозрил, что в этой истории что-то не так, разве кто-нибудь стал бы вступаться за врага, Белого Камня Ранса? А через некоторое время, когда его сила возрастет, эта проблема перестанет быть проблемой. Вернувшись в главный штаб, Икару первым делом пошел проведать Рёсука и Мизута Нисидзука. Увидев его, они чуть не расплакались от радости. Убедившись, что с ними все в порядке, Икару и сам позволил себе редкую легкую улыбку. Поговорив с ними немного, он отправился в медицинский отряд, чтобы обработать свои раны. Другие поверхностные повреждения не вызывали беспокойства, но с раной на груди нужно было разобраться как можно скорее. Хотя высокая температура молнии уже прижгла рану, остановив кровотечение, без тщательного лечения могли остаться осложнения. Икару не хотел закончить, как будущий Гикка Хайте, который после каждых двух шагов долго кашлял. Вспомнив о Гикка Хайте, Икару подумал о танце полумесяца. Вчерашний бой показал Икару, что в плане дальних атак его ниндзюцу пока достаточно. Дальше ему нужно лишь постоянно повышать их уровень. А вот в ближнем бою базовая тайдзюцу явно уже не справлялась. Ему необходимо было как можно скорее освоить более продвинутые техники. Конечно, он не собирался изучать танец полумесяца. Для использования этой техники сначала нужно было создать двух теневых клонов с помощью техники теневое клонирование. Затем клоны и оригинал должны были быстро переместиться к противнику и, наконец, атаковать жизненно важные точки врага сверху, слева и справа. Из этого процесса было ясно, что техника требует огромного количества чакры и рассчитана на мгновенное убийство, что подходит только таким ниндзя, как Гикка Хайте, специализирующимся на скрытных атаках и убийствах. Целью Икару было стать универсальным бойцом, а не убийцей, поэтому эта техника ему не подходила. Он хотел изучить ее предшественника, стиль меча Канахи. Эта техника, хотя и не была широко распространена среди шиноби Канахи, все же не считалась редкостью. Такие шиноби, как Вечный Генин Маруга Сикасука и Джонин Канахи Сиракума Хаяма, владели этой техникой и даже развили на ее основе свои собственные секретные приемы. Икару считал, что, если он освоит эту технику и повысит ее уровень мастерства, то сможет разработать свои собственные приемы владения мечом. Конечно, это не самое главное. Важнее всего то, что эта техника была относительно широко распространена, и деревня не так строго ее контролировала. В основном, достаточно было иметь необходимое количество очков заслуг для обмена. Именно относительная доступность была главной причиной, по которой Икару обратил на нее внимание. По пути Икару подсчитал очки заслуг, которые он накопил за последний месяц с лишним на поле боя, и понял, что их должно хватить. Он решил, что как только закончит с лечением ран, сразу отправится в тыловой отдел, чтобы обменять очки на эту технику. Глава 47. Эффект усиления. Три дня спустя, ранним утром, Икару вышел из палатки и неторопливо зашагал по территории главного штаба. Наблюдая за снующими туда-сюда людьми, он ощущал необъяснимое гнетущее чувство, словно затишье перед бурей. Икару прекрасно понимал, откуда берется это ощущение. Зная характер Орочимару, тот определенно не станет просто сносить удары, не отвечая на них. Сначала засада в ущелье, затем внезапное нападение три дня назад. После двух таких поражений подряд Орочимару просто не мог не жаждать мести. У Икару были все основания подозревать, что противник готовит что-то серьезное. Однако, окинув взглядом следы пожарищ вокруг, он понял, даже если возмездие и готовится, оно точно не произойдет в ближайшее время. Три дня назад, во время объединенной внезапной атаки шиноби песка и камня, Канахи хоть и удалось отбиться, но больше половины запасов главного штаба сгорело дотла. А значит, пока не прибудут новые ресурсы, Орочимару вряд ли предпримет какие-то масштабные действия. Судя по тому, с какой скоростью они добирались до линии фронта в стране дождя месяц назад, доставка припасов из Канахи займет как минимум 20 дней. И это еще без учета времени на сбор ресурсов, а если кто-то будет мешать их транспортировке, то все затянется еще сильнее. По оценкам Икару, потребуется не меньше месяца, чтобы решить эту проблему. Другими словами, в ближайший месяц вряд ли произойдут крупномасштабные боевые действия. Эта мысль позволила ему немного расслабиться. Покинув территорию штаба и миновав несколько линий обороны, Икару прибыл в густую рощу, расположенную к северо-западу от главного лагеря. Едва приблизившись, он услышал несколько громких выкриков, сопровождающих удары по деревянным столбам, а чуть дальше – мелодичный звон сталкивающегося оружия. Икару это ничуть не удивило. Эта территория была специально выделена штабом для тренировок ниндзя, так что вполне естественно, что здесь кто-то усердно занимался. Даже в военное время ниндзя не могли безостановочно выполнять миссии весь год напролет, обычно каждые 10-15 дней им давали несколько дней отдыха. И под давлением фронтовых реалий многие предпочитали использовать это время для тренировок, чтобы повысить свою боевую мощь. Для удобства контроля штаб специально выделил эту зону. За месяц пребывания на фронте Икару приходил сюда всякий раз, когда выдавалось свободное время, особенно последние три дня, Он тренировался здесь ежедневно. Быстрым шагом пройдя в безлюдный уголок, Икару вытащил короткий меч. Этот клинок был трофеем, добытым у белого камня Ранса, примерно полуметровый, с серебристо-белым лезвием, изготовленный из высококачественного железа с добавлением металла, проводящего чакру. Оружие было не только прочным и долговечным, но также обладало отличной проводимостью энергии. К сожалению, техники стихии огня Икару были невысокого уровня, а понимание огненной чакры слишком поверхностным. Он не мог завершить трансформацию чакры соответствующей стихии по форме и природе, а потому не мог раскрыть полный потенциал этого короткого клинка. Иначе, с одним ударом пылающего клинка, враг получил бы не только физические повреждения, но и ожоги от высокой температуры пламени. Покачав головой, Икару временно отбросил эти мысли и начал практиковать стиль меча Канахи. Да, он уже обменял очки на эту технику, и процесс прошел очень гладко, без каких-либо непредвиденных сложностей. Во время тренировок Икару обнаружил удивительную вещь: его мастерство базового тайбзюцу давало значительный бонус к изучению меча. Всего за неполные 3 дня его стиль меча Канахи уже достиг начального уровня, даже показателя ЛВ-1, 60-200. По его оценкам, сложность изучения стиля меча Канахи должна быть на уровне С-ранга, и даже если практика не требует больших затрат чакры, для освоения базы обычно требуется минимум 3 дня. По сравнению с нормой, его прогресс был невероятно быстрым. В чем же причина? Икару примерно разобрался, многие техники из базового тайбзюцу фактически уже включены в стиль меча Канахи. Таким образом, достигнув совершенства в базовом тайбзюцу, он как будто заранее изучил часть содержания стиля меча Канахи. Вот почему продвижение шло так стремительно. Однако Икару предполагал, что этот эффект усиления ограничен и не сможет постоянно способствовать росту стиля меча Канахи. В конце концов, знания, заложенные в базовом тайбзюцу, имеют свои пределы. Как только этот фундамент будет исчерпан, бонус неизбежно исчезнет. События развивались примерно так, как он и предполагал. 2 дня спустя утром, когда Икару завершил очередную тренировку стиля меча Канахи, его очки мастерства увеличились всего на 1. В то же время, в его интерфейсе, в разделе навыков, базовая тайбзюцу несколько раз мигнула, а затем внезапно исчезла. Сначала Икару забеспокоился, но убедившись, что соответствующие знания все еще сохранились в его памяти, успокоился. Очевидно, базовая тайбзюцу было полностью поглощено стилем меча Канахи. На данный момент уровень его стиля меча Канахи составлял ЛВ-1. 181-200. До повышения уровня оставалось совсем немного, и Икару, конечно же, не стал терять время. Немного отдохнув, он приступил к новому раунду тренировок. Однако без усиливающего эффекта от базового тайбзюцу скорость тренировки неизбежно снизилась. Только к середине дня ему наконец удалось довести стиль меча Канахи до ЛВ-2, 1500. В этот момент, хотя еще и не достиг уровня настоящего мастера меча, он уже вполне уверенно управлялся с коротким клинком. Немного помахав мечом, Икару отложил его в сторону и стал анализировать весь процесс освоения стиля меча Канахи за последние несколько дней. Одно было очевидно: его быстрый прогресс был неразрывно связан с заранее освоенным до совершенства базовым тайбзюцу. Это заставило Икару вспомнить ситуацию, когда он изучал технику огненного феникса. Тогда именно потому, что он рано довел стихию огня. Технику великого огненного шара до ЛВ-1, ему удалось быстро освоить технику огненного феникса. Даже последующее изучение техники огненного дракона происходило с более высокой скоростью накопления очков мастерства благодаря тому, что 2 предыдущие техники были освоены ранее. Тогда он заметил закономерность. Техники ниндзюцу одной стихии могут в определенной степени способствовать развитию друг друга. Но после того, как все 3 техники огня достигли ЛВ-1, этот эффект стал почти незаметен, или практически исчез. Поэтому он и не стал дальше исследовать это явление. Теперь Икару понял, что ошибался. Ему не следовало одновременно повышать уровень всех 3 техник огня, поскольку все они были техниками С-ранга с небольшой разницей в очках мастерства, они мало что могли дать друг другу. Из-за этого очки мастерства росли очень медленно. Правильным подходом было бы сначала повысить уровень 1 техники, освоив с ее помощью продвинутые методы использования чакры соответствующей стихии, а затем приступать к изучению других связанных техник. Это было бы сродни тому, как старшеклассник решает задачи для младших классов, процесс, естественно, проходил бы намного легче. На интерфейсе системы это выражалось бы в многократном увеличении очков мастерства. Такой подход позволил бы не только сэкономить время, но и сберечь чакру. Икару сожалел, что не додумался до этого раньше. Впрочем, еще не слишком поздно все исправить. Открыв интерфейс и бегло просмотрев его, он решил из трех техник огня в первую очередь повысить уровень техники огненного феникса. Причина выбора была проста, она была наиболее практичной. Что касается других навыков, связи между ними были незначительными, так что их можно было развивать постепенно, без спешки. Глава 48. Смена караула. Время пролетело, словно мимолетное видение. Не успел Икару оглянуться, как минула еще одна неделя. За эти дни рана на его груди полностью зажила, а здоровье Рёсука и Мидзута Нисидзука тоже вернулось в норму. Икару уже получил приказ. С завтрашнего дня их 17-я команда возобновляет выполнение миссий. Другими словами, сегодня был последний день его свободных тренировок. В прохладной тени деревьев Икару открыл глаза, ощутив, как чакра внутри снова стала полноценной. Удовлетворенно кивнув, он мысленно произнес: «Панель». В следующий момент знакомая светло-голубая панель развернулась перед его глазами. Имя. Учиха Икару. Возраст. 11 лет. Телосложение. 7 дух. 9 чакра. 3510, 5026, 5027. Родословная. Шаринган 1 Томоэ. 112 1160 1000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-3. 664 1000 ЛВ-3. 762 1000. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-2. 11500 ЛВ-2. 21500. Стихия огня. Техника огненного феникса. ЛВ-2. 7500 ЛВ-2. 101500. Стихия огня. Техника огненного дракона. ЛВ-2. 2500 ЛВ-2. 10500. Демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола. ЛВ-1. 105200 ЛВ-1. 110200. Техника телесного мерцания. ЛВ-2, 234-500 ЛВ-2, 375-500, теневое клонирование. ЛВ-0, 5-100, стиль меча Канахи. ЛВ-2, 1-500 ЛВ-2, 315-500, техника отражения сердца. ЛВ-4, 6-2000 ЛВ-4, 186-2000, метание ниндзя инструментов. ЛВ-3, 210-1000 ЛВ-3, 571-1000. Контроль чакры. ЛВ-3, 131-1000 ЛВ-3, 151-1000, 3 базовые техники. ЛВ-3, 00 можно было заметить, что за прошедшую неделю его стиль меча Канахи снова сильно улучшился. Уровень мастерства вырос с ЛВ-2, 1500, до ЛВ-2, 315-500. Теперь Икару был уверен, что одним лишь мастерством меча сможет справиться с теми двумя чунинами из скрытого камня, которые пытались его убить две недели назад. Если бы его стиль меча Канахи повысился до ЛВ-3, он даже смог бы их одолеть без особых усилий. Жаль только, что историю не перепишешь, к тому же, тех двоих он уже убил. Мысленно покачав головой, Икару перевел взгляд на метание ниндзя инструментов. Всего за немногим более 10 дней уровень мастерства вырос на 360 пунктов, что для уровня ЛВ-3 было несомненно впечатляющим результатом. Причина такого быстрого прогресса была проста: он тайно использовал шаринган в качестве вспомогательного средства. И хотя Икару не хотел преждевременно раскрывать свой шаринган перед другими, он не собирался отказываться от его преимуществ и не возражал против его использования, когда был уверен, что риск находится под контролем. Повышение очков мастерства метания ниндзя инструментов позволило ему глубже понять этот навык. Хотя качественного скачка пока не произошло, угроза для врагов определенно возросла. Рост силы происходит именно так, понемногу, через постоянные небольшие накопления. Отведя взгляд, Икару посмотрел на раздел родословный. Прошло уже 2 месяца с момента пробуждения шарингана, а он набрал всего 160 очков мастерства. Даже при всем его терпении он начал испытывать некоторое беспокойство. Чтобы ускорить эволюцию шарингана, в течение 12 дней восстановления он вкладывал почти 2/3 своей чакры в практику техники отражения сердца. Но даже так скорость эволюции шарингана почти не увеличилась. При нынешних темпах Икару оценивал, что для эволюции шарингана до 2 томоэ потребуется как минимум 10 месяцев. Хотя это время и сократилось на треть по сравнению с изначальными 16 месяцами, оно все равно казалось слишком долгим, Икару не мог столько ждать. К счастью, его техника очистки чакры скоро должна была повыситься. Сейчас ее уровень составлял ЛВ-3, 762-1000. Если в ближайшее время миссии будут не слишком интенсивными и позволит ему ежедневно выделять 8 часов на тренировки, то всего за месяц Икару сможет поднять ее до ЛВ-4. К тому времени количество чакры, которое он сможет использовать ежедневно, значительно увеличится, что позволит ему выделять больше энергии для практики техники отражения сердца, тем самым ускоряя эволюцию Шарингана. Кроме того, сейчас его техника отражения сердца имела только ЛВ-4, что означало, что каждые 5 очков мастерства увеличивают степень эволюции Шарингана лишь на 1 пункт. Но когда техника достигнет ЛВ-5, эффективность, несомненно, повысится. К тому времени эволюция его Шарингана будет примерно на полпути, а значит, во второй половине процесса прогресс должен пойти еще быстрее. Икару быстро подсчитал, что ему понадобится всего около 4-5 месяцев, чтобы его Шаринган эволюционировал от одного тома и до двух. Хотя это время все еще не было коротким, но по сравнению с 16-10 месяцами оно значительно сократилось. Обдумав все это, Икару глубоко вздохнул, и его слегка встревоженное сердце постепенно успокоилось. Закрыв панель, он не стал больше тратить время и продолжил сегодняшнюю тренировку. Динь-динь-бзинь-бзинь по узкой проселочной дороге в северо-восточной части страны дождя медленно продвигалась колонна из более чем сотни полностью вооруженных шиноби-канахи, сопровождающих десяток повозок с припасами. Икару был одним из этих ниндзя, но выражение его лица не выдавало особой радости. «Ничего не поделаешь». Он надеялся получить относительно спокойную миссию, чтобы довести технику очистки чакры до ЛВ-4 и ускорить эволюцию Шарингана. Но вместо этого главный штаб отправил их всех прямо на передовую для смены караула в одном из форпостов. Серьезно, это же передовая. Мысленно возмущался он. Уровень опасности такой миссии ничуть не уступал скрытному проникновению или разведке на вражеской территории. Из-за удаленности от главного штаба они, безусловно, не смогут получить своевременную и эффективную поддержку, поэтому при столкновении с опасностью им придется полагаться только на себя. С обычной опасностью еще можно справиться, жизнь или смерть будут зависеть от собственных сил. Но если они столкнутся с непреодолимой угрозой, то действительно окажутся в ситуации, когда хоть криком кричи, никто не услышит, и вполне могут быть полностью уничтожены. Риск такой миссии был более чем очевиден. На мгновение у Икару даже промелькнула мысль просто уйти с этого задания. Но, взвесив свои нынешние способности, он в итоге отказался от этой опасной идеи. В конце концов, под большим деревом легче найти укрытие. Пока он не достигнет уровня Каге, лучше не действовать в одиночку. Мир Шиноби был гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд. Если попасть в засаду на чужой территории, даже негде будет оплакать свою судьбу. Поэтому благоразумнее оставаться под защитой группы. Сейчас Икару лишь надеялся, что форпост, куда его отправит, не будет слишком важным стратегическим объектом. В таком случае, если он будет достаточно осторожен, то сможет без особых проблем пережить месяц ротации. Конечно, если он столкнется с опасностью, превышающей его возможности, то без колебаний сбежит. Икару не собирался жертвовать собой ради Канахи. Время текло секунда за секундой, и незаметно прошло 3 дня. Засады в пути, которой опасался Икару, не произошло, и они благополучно достигли места назначения. Это был небольшой городок, повсюду виднелись обрушенные стены и разрушенные здания, а дороги были изрыты ямами, явно оставленными техниками стихии земли. Что касается людей, кроме шиноби Канахи, пришедших их встретить, не было ни души. Все жители городка, за исключением тех, кто успел сбежать в самом начале войны, превратились в трупы. Идя по улице, Икару отчетливо ощущал запах разложения тел, доносящийся из разрушенных домов по обеим сторонам. Как говорится, когда сражаются боги, страдают смертные. Эти тела, погребенные под обрушившимися зданиями, в основном принадлежали мирным жителям, попавшим под перекрестный огонь сражений ниндзя, настоящая невинная жертва войны. Война в мире шиноби затрагивала не только ниндзя, но и миллионы обычных людей, у которых не было ни сил, ни возможности защитить себя. Глава 49. Приятный сюрприз. Динь-динь-дон в густом лесу, примерно в 2 километрах к юго-западу от опорного пункта в маленьком городке, Икару со своим коротким клинком вступил в ожесточенную схватку с Фуруковой. Куна и короткий меч непрерывно сталкивались, наполняя воздух звонкими металлическими звуками, а противники с неистовой яростью обменивались ударами, не уступая друг другу ни на мгновение. Сегодня был уже 11-й день их ротационной миссии. За прошедшие 10 дней их группа не столкнулась с серьезной опасностью, а немногочисленные стычки с противником были настолько незначительными, что о них даже не стоило упоминать. Икару отчетливо чувствовал, что ниндзя из опорного пункта деревни Скрытого Камня, противостоявшие им севернее, вели себя поразительно сдержанно. Их даже можно было назвать трусливыми. Эти люди вовсе не стремились вступать в бой, ограничиваясь в основном наблюдением, и как только их обнаруживали, тут же отступали. Икару предполагал, что подобное поведение вызвано опасением мести со стороны Конохи. В конце концов, после двух последовательных провокаций деревня Скрытого Листа непременно должна была нанести ответный удар. В такой ситуации основные силы противника, вероятно, были сосредоточены на предотвращении внезапной атаки, поэтому на передовой они вели себя так осторожно. Икару это было только на руку. Какой смысл в бесконечных кровопролитных сражениях? Гораздо разумнее использовать это время и силы на тренировки. Вот и сейчас, под опытным руководством Фуруковы, его стиль меча Конохи стремительно прогрессировал и был уже на пороге прорыва на второй уровень. Спустя еще 15 минут интенсивной тренировки Фурукава прекратил атаку, убрал кунай и отступил назад, создав дистанцию между ними. «Ладно, на сегодня достаточно», — произнес он, внимательно глядя на Икару. «Благодарю за наставление, учитель», — ответил Икару, слегка поклонившись в знак уважения. «Хаэм», — Фурукава кивнул и продолжил. «Твое мастерство меча почти достигло предела на текущем этапе. Чтобы преодолеть нынешний барьер, тебе нужно еще какое-то время усердно оттачивать навык». Услышав это, Икару открыл панель и быстро взглянул на показатели. Стиль меча Конохи. ЛВ-2, 497-500. В такой ситуации ему требовалось лишь тщательно отработать приемы еще несколько раз, набрать 3 недостающих очка мастерства, и его стиль меча Конохи преодолеет текущий предел, достигнув 3-го уровня. Барьер не существует, подумал он про себя. Однако внешне Икару никак не выдал своих мыслей, а лишь почтительно ответил: «Да, учитель, я понял». Сказав это, он немедленно вернулся к самостоятельной тренировке. Рядом Рёсука и Мизута Нисидзука, первоначально собиравшиеся передохнуть, увидев такое усердие Икару, тоже отказались от отдыха и поднялись, чтобы продолжить свои упражнения. Наблюдая эту сцену, Фурукава молча улыбнулся. Он хорошо знал о талантах Рёсука и Мизута Нисидзука, хотя они были немного выше среднего уровня, до статуса гениев им было далеко. Но благодаря влиянию Икару эти двое тренировались с невероятным усердием, а скорость роста их силы не уступала некоторым гениальным ниндзя. Всего за 4 с небольшим месяца после выпуска их боевая мощь достигла уровня некоторых чунинов. Такова сила личного примера. Час спустя, ближе к вечеру, тренировавшийся с мечом Икару внезапно замер. Он опустил меч, закрыл глаза и молча сосредоточился на изменениях, происходящих в его теле. Только что его стиль меча Конохи наконец накопил необходимые 3 очка мастерства, перейдя с ЛВ-2, 497-500, на ЛВ-3, 1-1000. Одновременно с этим теплый поток энергии возник в глубине его костного мозга и, распространяясь через кровеносные сосуды и меридианы, стремительно растекся по всему телу, питая каждую клетку. Это ощущение не было чуждым для Икару, он уже испытывал его, когда его базовое тайдзюцу поднялось с 1-го до 2-го уровня, что привело к росту характеристики телосложения. Теперь это состояние повторилось, что явно указывало на скорое повышение этого важного параметра. Через некоторое время благотворный поток исчез. Икару открыл панель и бросил взгляд. Как и ожидалось, его характеристика телосложения увеличилась с 7 до 8 пунктов. Вместе с этим возникло удивительное чувство легкости, будто невидимые оковы спали с его тела. Икару был уверен, что если сейчас использовать технику очистки чакры, то предел его энергии непременно увеличится. Это результат преодоления физических ограничений и роста внутреннего потенциала. Изначально он полагал, что придется ждать следующей эволюции Шарингана для такого прорыва, но неожиданно стиль меча Конохи принес ему приятный сюрприз. Впрочем, если поразмыслить, в этом была своя логика. Стиль меча Конохи включает элементы укрепления тела. Если более простое базовое тайдзюцу способно стимулировать эволюцию организма, нет причин, почему более высокоуровневая техника не могла бы дать аналогичный эффект. Конечно, главной силой, вызвавшей такую трансформацию, была прочная основа, накопленная долгими и упорными тренировками. И базовая тайцзюцу, и стиль меча Канахи – всего лишь катализаторы. Если в будущем он захочет продолжать повышать уровень, необходимо будет тренироваться с еще большим усердием. Кроме того, благодаря этому неожиданному прорыву скорость эволюции его шерингана должна заметно ускориться. Однако насколько точны его предположения, еще предстояло тщательно проверить. Пока Икару был погружен в свои размышления, на поляне внезапно появился Фурукава. «Ладно, время пришло, нам пора возвращаться», — объявил он. Услышав это, Икару и остальные быстро собрали свои вещи и вместе с наставником направились обратно в городок. Поздним вечером, оставшись один в своей комнате, Икару принял позу лотоса и с закрытыми глазами погрузился в глубокую медитацию, очищая чакру. Спустя долгое время он открыл глаза и взглянул на панель статистики. Как он и предполагал, с ростом характеристики телосложения, его физический потенциал заметно увеличился, а вместе с ним выросло и количество чакры, которое его тело могло вместить. После долгого перерыва он снова наблюдал стремительный рост предела своей энергии. Однако этого самого по себе было недостаточно для ускорения эволюции шарингана. Потому что если количество чакры, которое он мог использовать ежедневно, не увеличится, скорость развития его особой глазной техники не сможет возрасти. Теперь предстояло выяснить, сможет ли рост характеристики телосложения с 7 до 8 позволить ему преодолеть существовавший ранее предел в 3500 единиц чакры, доступной для ежедневного использования. С этой мыслью Икару снова закрыл глаза и погрузился в медитацию. 3 дня спустя, после серии тщательных тестов, Икару смог с уверенностью подтвердить, что прорыв характеристики телосложения действительно позволил ему преодолеть прежние ограничения. Теперь ежедневный лимит доступной чакры изменился с 3500 до 4200 единиц. Хотя увеличение всего на 700 единиц могло показаться незначительным, при использовании в технике отражения сердца это давало дополнительные 4 очка мастерства. А 5 очков мастерства могли увеличить эволюцию его шерингана на 1 пункт. Другими словами, теперь его драгоценный глазной дзюцу каждые 5 дней будет получать дополнительные 4 очка мастерства. Ощутимый прирост для долгосрочного развития. И это было только прямое, непосредственное улучшение. С ростом характеристики телосложения увеличится и время, в течение которого его тело ежедневно способно выдерживать использование техники очистки чакры. Таким образом, при равных условиях, эта важнейшая техника неизбежно будет прогрессировать к 4-му уровню с гораздо большей скоростью. К тому моменту ежедневный запас доступной чакры увеличится еще значительнее, а вместе с этим возрастет и темп эволюции шарингана. Это и есть принцип прогрессивного развития. Один быстрый шаг ускоряет весь дальнейший путь. Икару просто нужно делать все возможное на каждом этапе, и тогда он сможет максимально ускорить эволюцию своего драгоценного дадзюцу. Глава 50. Внезапный приказ. Аа! Короткий крик боли разнесся по округе. Икару бесстрастно выдернул короткий меч из груди шиноби камня, завершив работу по добиванию противника. Поднявшись на ноги и оглядевшись по сторонам, он увидел, что многие шиноби-канахи занимались тем же самым. Повсюду на земле лежали тела погибших ниндзя с обеих сторон. Сегодня был 20-й день после прорыва его характеристики телосложения и одновременно последний день их дежурства на этом посту. Вот только шиноби-камня, находившиеся в 20 километрах от них, похоже, не собирались просто так отпускать их и предприняли внезапную атаку. К счастью, имея преимущество на своей территории, они сумели отбить нападение врага, хоть и понесли определенные потери. Что же касается причин, по которым противник внезапно атаковал, этот вопрос Икару даже не хотел обдумывать. В конце концов, завтра они уже должны были возвращаться, и какие бы планы ни строил враг, его это не касалось. Закончив с зачисткой поля боя, Икару вместе с остальными шиноби-канахи вернулся в штаб-квартиру в маленьком городке. Едва они прибыли в лагерь, как Фурукаву вызвали на совещание. Увидев это, Икару почувствовал необъяснимое дурное предчувствие. Как оказалось, его предчувствие не обмануло. Спустя всего полчаса Фурукава вернулся с крайне неприятной новостью. Сегодня ночью, если быть точнее, через 3 часа, все они будут разделены на 4 отряда и должны атаковать лагерь шиноби камня, расположенный в 20 с лишним километрах. Приказ поступил напрямую из главного штаба, и они не имели права отказаться. Более того, подобное распоряжение получили не только они, почти все форпосты на линии фронта, противостоящие деревне Скрытого Камня, получили аналогичные инструкции. Иными словами, это было наступление по всему фронту. Неужели это месть Рачимару? Но это же слишком несерьезно, пронеслось в голове Икару. В итоге это приведет лишь к взаимному истощению. Какой в этом смысл? У Конохи нет преимущества в силах на фронте страны дождя. Такой размен совершенно бессмысленен. Икару был крайне озадачен. В то же время, он ощущал сильное чувство неприязни. Еще один день, и он мог бы уже вернуться. А тут такой неожиданный поворот. Если бы приказ не был отдан всем форпостам, противостоящим деревне Скрытого Камня, он бы заподозрил, что его или этот лагерь намеренно выделили в качестве мишени. Ладно, в конце концов, в этой миссии нет конкретной цели, которую необходимо выполнить. Буду просто отбывать номер, подумал Икару, открывая панель мастерства. Перед глазами появился светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару, возраст. 11 лет, телосложение. 7-8 дух. 9 чакра. 3450, 5027, 6100. Родословная. Шаринган 1 Тамое. 161 271 1000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-3. 762 1000. ЛВ-3. 986 1000. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-2. 30500. Техника огненного феникса. ЛВ-2. 101500. ЛВ-3. 12 1000. Техника огненного дракона. ЛВ-2. 13500. Демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола. ЛВ-1. 110200. ЛВ-2. 5500. Техника телесного мерцания. ЛВ-2. 375500. ЛВ-3. 225 1000. Теневое клонирование. ЛВ-0. 5100. Стиль меча Конохи. ЛВ-3. 1 1000. ЛВ-3. 431 1000. Техника отражения сердца. ЛВ-4. 186 2000. ЛВ-4. 716 2000. Метание ниндзя инструментов. ЛВ-3. 571 1000. ЛВ-4. 3 2000. Контроль чакры. ЛВ-3. 181 1000. Три базовые техники. ЛВ-3. 00. Изначально Икару беспокоился, что, находясь на передовой, у него не будет времени на тренировки. Кто бы мог подумать, что шиноби камня окажутся на удивление спокойными, что дало ему довольно стабильную среду для совершенствования. За прошедший месяц навыки, которым он уделял особое внимание, заметно улучшились. В первую очередь, это касалось чакры. 20 дней назад его характеристика телосложения неожиданно совершила прорыв, ограничения тела были сняты, и вслед за этим начал расти предел чакры. За примерно 2 недели ее запас вырос с 5027 до 6100 пунктов. Однако после этого рост остановился. В конце концов, телосложение увеличилось всего на 1 пункт, что давало ограниченный потенциал. Этого хватило лишь на такой прирост чакры. А вот техника очистки чакры продвигалась немного быстрее. Всего за месяц с небольшим она достигла уровня ЛВ-3. 986 1000. Если сегодня ночью он не погибнет, то после возвращения в главный штаб потребуется не более 2 дней, чтобы довести навык до ЛВ-4. К тому времени набор очков мастерства для других навыков и ускорение эволюции Шарингана, все это перейдет на совершенно новый уровень. Говоря о других навыках, за последние 20 дней его стиль меча Конохи снова значительно улучшился, пройдя уже почти половину прогресса уровня ЛВ-3. По словам Фуруковы, его мастерство владения мечом уже не уступало некоторым джонинам. Даже сам Фурукава признавал, что если бы они сражались только в ближнем бою, он бы в лучшем случае мог сражаться с Икару на равных. Более того, если бы бой затянулся, у Икару даже появились бы шансы на победу. Кстати говоря, Фурукава больше не был однорукий героем, а Рачимару пришил ему новую руку. Хоть она и не была его родной, но по крайней мере, позволяла складывать печати. Именно тогда Икару узнал, что Фурукава был одним из людей Орочимару. Округляя, это означало, что он сам тоже относился к фракции Орочимару. Каждый раз, думая об этом, Икару чувствовал некоторое раздражение. Не говоря уже о том, какую одержимость разовьет Орочимару к Шарингану в будущем, одно лишь то, что после его предательства деревня начнет чистку его приспешников, уже представляло проблему. Впрочем, Икару только мельком задумался об этом и больше не придавал этому значения. с помощью панели мастерства. Если к тому времени у него все еще не будет сил противостоять Рачимару, то любая участь, которая его постигнет, будет заслуженной. Что же касается чистки деревни, к тому времени уже то, что он не пойдет против Конохи, будет оказанием уважения Сарутоби Хирузину, а если они еще посмеют выступить против него, то это будет означать, что они действительно принимают его за слишком добродушного. Вернувшись к своим мыслям, Икару посмотрел на метание ниндзя-инструментов. Благодаря помощи Шарингана, этот навык преодолел уровень ЛВ-3 и достиг ЛВ-4, 3-2000. Теперь, с помощью Шарингана, он мог виртуозно обращаться с кунаями и сюрикенами. К сожалению, метательное оружие все же имело свои ограничения, если только противник не был совсем слабым, убить его напрямую было сложно. Однако в качестве вспомогательного средства оно было превосходным. Кроме того, ЛВ-4 все еще не был пределом для этого навыка, просто теперь для накопления очков мастерства требовалось гораздо больше времени. Помимо вышеперечисленных навыков, за прошедший месяц значительного прогресса достигли техника огненного феникса, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола и техника телесного мерцания. Первая уже превзошла уровень ЛВ-2, достигнув ЛВ-3, 12-1000. Теперь, используя эту технику, он мог не только действовать быстрее, но и контролировать ее с гораздо большей точностью. Если бы сейчас ему снова пришлось столкнуться с белым камнем Ранса, Икару был уверен, что даже без активации глаз смог бы сдерживать его в течение довольно длительного времени. Конечно, чтобы повторить тот случай и заставить противника перейти в контратаку, все равно потребовался бы шаринган для предугадывания движения оппонента. Кроме того, он попробовал сначала повысить уровень техники огненного феникса, а затем практиковать технику великого огненного шара и технику огненного дракона, что действительно помогало ускорить прогресс. Однако сейчас его запас чакры был ограничен, и он не собирался тратить время на эти два ниндзюцу. Когда-нибудь, когда он доведет технику огненного феникса до ЛВ-4 или даже до ЛВ-5, он вернется к тренировкам этих двух техник, и прогресс будет гораздо быстрее. К тому же, с освоением стиля меча Конохи его потребность в ниндзюцу значительно снизилась, для текущих нужд вполне хватало одной техники огненного феникса, не говоря уже о том, что у него были демоническая иллюзия, техника сковывающего кола и техника телесного мерцания в качестве поддержки. Благодаря усердным тренировкам Икару, оба этих навыка повысились на один уровень. Демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола достигла ЛВ-2, что позволяло активировать ее быстрее и усилило эффект контроля над противником. Техника телесного мерцания достигла ЛВ-3, что после активации увеличивало скорость передвижения примерно на 20%, улучшая как возможности для побега, так и для внезапного нападения. Именно благодаря улучшению этих навыков Икару не слишком опасался внезапного нападения на лагерь шиноби скрытого камня, иначе он вряд ли смог бы защитить свою жизнь, не говоря уже о чем-то большем. В конечном счете, сила была основой всего. Без силы даже обычная волна могла тебя погубить, но обладая силой, можно было встретить даже цунами с невозмутимым лицом. Глава 51. Операция начинается. Непредвиденный поворот ночи окутала все вокруг. С неба моросил легкий дождь, а кромешная тьма скрывала силуэты шиноби. Икару с товарищами следовал за Фуруковой, бесшумно продвигаясь по намеченному маршруту, пока они не достигли точки примерно в 100 метрах к западу от деревни, опорного пункта шиноби камня. Вдалеке сквозь мрак мерцали слабые огоньки. Подойдя к небольшому склону, Фурукава поднял правый кулак, сигнализируя всем остановиться. Отряд мгновенно замер, вся операция демонстрировала безупречную дисциплину. Действительно, поле боя, лучший учитель, и те, кто выжил в столкновениях с шиноби камня за прошедший месяц, не были глупцами. Никто не пытался выделиться или совершить необдуманные действия. Фурукава взглянул на время, убедился, что до начала атаки оставалось около 10 минут, и жестом приказал всем отдохнуть. Отряд молча начал восстанавливать дыхание, готовясь к предстоящему сражению. Время утекало секунда за секундой, вокруг стояла полная тишина, нарушаемая лишь едва слышным дыханием бойцов и звуком дождевых капель, ударяющихся о землю. Словно предчувствуя приближение битвы, дождь постепенно усиливался. Икару протянул руку, чтобы ощутить капли, и слегка нахмурился. Такие условия совсем не подходят для применения стихии огня, но стоило его пальцем коснуться короткого клинка у пояса, как беспокойство рассеялось. Что и говорить, уровень 3, 431 тысяча, стиля меча Канахи придавал ему достаточно уверенности. Бум! Внезапно издалека донесся взрыв. Икару тут же повернулся в направлении звука и увидел, как с южной стороны деревни взвился столб ярко-красного пламени, характерный признак взрыва взрывных печатей. Следом оттуда послышался лязг металла, несомненно, там уже разворачивался бой. Кто-то раскрыл себя. Эта мысль первой пришла в голову Икару. Для выполнения задания они разделились на 4 отряда, планируя атаковать деревню с 4 направлений одновременно. Их группа под командованием Фуруковой отвечала за нападение с запада, остальные 3 стороны были поручены другим отрядам. Судя по ситуации, вероятнее всего, южный отряд был обнаружен, иначе, до наступления согласованного времени, они бы не начали атаку. То, о чем догадался Икару, Фурукава тоже понял. Всего после нескольких секунд размышления, он решительно приказал: «План изменился, все за мной». С этими словами он первым ринулся к опорному пункту врага. Икару и остальные немедленно последовали за ним. Очевидно, Фурукава решил начать наступление раньше, и не только он пришел к такому решению. Когда они стремительно приближались к базе, с северной стороны тоже раздался взрыв. «Так даже лучше, главное не сражаться поодиночке», — подумал Икару, быстро осматриваясь по сторонам и оставаясь на стороже, готовый к любой опасности из темноты. Треск. Донесся тихий звук трескающейся земли. Икару резко опустил взгляд и ощутил слабую вибрацию под ногами, похожую на землетрясение силой в 1-2 балла, почти неощутимую. Но даже эта легкая дрожь вызвала у него острое предчувствие надвигающейся беды. Без малейших колебаний Икару схватил одной рукой Рёсука, а другой – Мизутани Сидзука, стоявших по обе стороны от него, и стремительно отпрыгнул в сторону. Одновременно он предупредил товарищей, громко крикнув: «Осторожно, под землей!» «Что?» – послышались растерянные голоса. Услышав его предупреждение, некоторые в замешательстве замедлились, другие среагировали молниеносно и, как и он, бросились в рассыпную. В следующее мгновение земля разверзлась, десятки трещин разного размера, сопровождаемые сильным землетрясением, внезапно появились на пути продвижения отряда. Несколько генинов Канахи, отреагировавших чуть медленнее, почти мгновенно были поглощены разломами. Только тогда Фурукава и несколько джонинов впереди группы заметили аномалию. Дело было не в том, что чувствительность Икару превосходила опытных джонинов, просто враг целился именно в чунинов и генинов, намеренно избегая Фурукова и других лидеров. Иначе, с их бдительностью, они не могли бы пропустить активность под землей. Не успели оставшиеся твердо встать на ноги, как из-под земли начали выступать многочисленные каменные шипы, подобно молодым побегам бамбука после дождя, нескончаемой чередой. Несколько шиноби Канахи не успели уклониться и получили ранения. К счастью, никто не погиб. Следует отметить, что в их отряде было чуть больше 20 человек, а в первой атаке уже погибло 4 или 5. Если бы они потеряли еще нескольких бойцов, какой смысл был бы продолжать операцию? Все это удалось избежать благодаря своевременному предупреждению Икару. Именно оно позволило отряду психологически подготовиться и не быть полностью ошеломленными первой атакой, иначе вторая волна унесла бы еще несколько жизней. Свист, свист, свист. Несколько кунаев полетели из рук Фурукова и других джонинов. Вслед за этим из темноты донеслись звонкие звуки столкновения металла. Очевидно, их атака была перехвачена. Однако атаки, направленные на Икару и других чунинов с генинами, тоже прекратились. Топ-топ-топ, послышались глухие шаги. Из темноты вышел джонин из Ивагакури. Увидев противника, Фурукава не стал тратить время на слова и немедленно отправил одного из своих джонинов противостоять ему, а сам с остальными устремился к опорному пункту Шиноби Камня. Перед выходом на задание Икару и другие были проинформированы о целях миссии. Во-первых, по возможности уничтожить живую силу противника, во-вторых, уничтожить их запасы и ресурсы. Судя по действиям Фуруковы, он намеревался выполнить вторую задачу. Икару тоже не горел желанием сражаться насмерть с Шиноби Камня, поэтому если удастся выполнить эту задачу, то лучше и быть не может. После ее выполнения они смогли бы отступить. Но позволит ли Шиноби Камня им так легко справиться с заданием? Ответ очевиден – нет. Как только Икару и другие приблизились к деревне, их тут же отбросило назад шквалом из сотен летящих кунаев. Днем они, воспользовавшись преимуществом родной территории, отбили нападение врага. Неожиданно возмездие пришло так быстро, и теперь ночью им предстояло сражаться на чужой земле. Это расточительная манера, не считаться с кунаями, разбрасывая их направо и налево, была тактикой, недоступной для них на вражеской территории. Если только шиноби не владеет особыми пространственными техниками и не использует специальные свитки для хранения дополнительного снаряжения, то обычно они могут нести с собой очень ограниченный набор вещей. В такой ситуации, естественно, нельзя соревноваться с противником в расходовании ресурсов. Впрочем, такая оборона не представляла непреодолимого препятствия. Рядом с Фуруковой один из джонинов Канахитиха вышел вперед, поднял руки и быстро сложил печати. В следующий момент огромное количество чакры хлынуло из его тела, смешиваясь с дождевой водой вокруг, образовав гигантского водяного дракона длиной более 10 метров. Водяной дракон взревел, обращаясь к небу, а затем стремительно бросился вперед, атакуя не слишком прочную стену впереди. Если бы этот удар достиг цели, стена мгновенно рухнула бы, а вместе с ней пострадали бы и скрывающиеся за ней шиноби камня. Если бы они и не погибли, то получили бы серьезные ранения. В такой дождливой обстановке мощь техники стихия воды. Снаряд водяного дракона не вызывало сомнений. Шиноби камня, очевидно, тоже понимали это, поэтому, не дожидаясь, пока водяной дракон достигнет стены, из-за нее раздался яростный крик «Не надейся». Вместе с этими словами появилась высокая земляная стена, выросшая прямо из земли. Икару узнал эту технику. Это была известная своей оборонительной мощью техника ранга Б, стихия земли, стена земляного потока. Изначально стихия земли превосходит стихию воды, и к тому же эту технику также применил джонин, поэтому снаряд водяного дракона совершенно не мог пробить оборону противника. Икару услышал лишь глухой звук удара. Почувствовав, как земля под ногами слегка содрогнулась, водяной дракон разлетелся брызгами, не причинив ни малейшего вреда шиноби камня. Однако джонин с их стороны приготовил не только эту технику. Глава 52. Тайное проникновение бум-бум-бум, ослепляющие вспышки пламени озарили небо, а следом раздалась серия мощных взрывов за земляной стеной. Сквозь грохот отчетливо доносились крики боли шиноби камня. Взгляд на переднюю линию отряда мгновенно выявил отсутствие двух джонинов из Канахи. Оказалось, что во время напряженного противостояния они сумели незаметно применить техники стихии земли и проникнуть в опорный пункт шиноби камня. Именно они сейчас создавали этот хаос внутри. Через несколько мгновений земляная стена, возведенная джонином из Ивагакури, с грохотом обрушилась, открыв перед ними картину кипящего боя. В этот момент оба джонина из Канахи были окружены множеством шиноби камня, яростно атакующих со всех сторон. Оценив ситуацию, Фурукава немедленно отдал четкий приказ. Первый, второй и третий отряды, сдерживайте противника. Четвертый отряд, найдите и уничтожьте склад с ресурсами врага. По иронии судьбы, Икару оказался именно в четвертом отряде. Помимо него, в группе было еще трое опытных чунинов. В обычной ситуации включение генина в отряд чунинов неминуемо вызвало бы недовольство, но на этот раз никто из товарищей не выразил ни малейшего протеста, узнав о таком распределении. Причина была проста: за прошедший месяц в многочисленных стычках с шиноби камня Икару уже успел наглядно доказать свои боевые навыки, показав, что ничуть не уступает обычным чунинам. Его товарищи не боялись, что он станет обузой, поэтому и не возражали. В противном случае, когда речь шла о жизни и смерти, даже авторитета Фуруковы не хватило бы для принятия такого решения в одиночку. Однако лишь Икару понимал, что назначение Фурукова имело куда более глубокий смысл. Возможно, в глазах трех товарищей по команде он был просто одаренным генином, чьи силы достигли уровня чунина, но Фурукова знал его истинные способности, которые определенно превосходили этот уровень. Включив его в отряд, Фурукава рассчитывал, что Икару выступит в роли неожиданного козыря и сможет выполнить задание в критический момент. Икару не возражал против такого назначения. Более того, задание по тайному проникновению и поиску подходило ему гораздо больше, чем открытое сражение на передовой. Главная причина была очевидна – сравнительно низкий уровень опасности. Хотя их внезапная атака еще по-настоящему не началась, и одна группа уже выдала свое присутствие – шиноби камня все равно были застигнуты врасплох. Сейчас опорный пункт врага оказался окружен со всех сторон, и его сильнейшие джонины наверняка были давно отправлены на другие участки. Оставшиеся для охраны чунины и генины не представляли для Икару серьезной угрозы. Почему он был так уверен, что джонинов не оставили для охраны? Причина крылась в самой сути войны ниндзя, которая все-таки фундаментально отличалась от войн обычных людей. Хотя тыловые ресурсы, безусловно, важны, они все же уступали по значимости живой силе. Для деревни Скрытого Камня сохранение опытных бойцов было гораздо важнее, чем защита материальных ресурсов. Ресурсы, если они иссякнут, можно добыть снова, но если погибнет ниндзя, на его подготовку уйдут долгие годы.